Глава третья. Подкинув дрова в печку, расположенную на кухне, отправилась осматривать свое наследство. Дом оказался небольшим, всего 3 комнаты, но весьма добротным, очень крепким и теплым. Конечно, Артемида Карловна жила скромно, но вокруг было очень чисто и уютно. Достав телефон, с сожалением вздохнула. Связи так и не было, впрочем, как и интернета. Вытащив из сумки бутерброды, о которых совершенно забыла, быстро перекусила, а потом решила, что пора ложиться отдыхать. Путешествие мое сегодня было трудным, и усталость брала свое. Достав из шкафа белье, застелила постель и, переодевшись в сорочку, забралась в кровать. Выключив ночную лампу на прикроватной тумбочке, пробормотала: «На новом месте приснись жених невесте». И посильнее зажмурилась. Сон практически сразу укутал меня, и приснился мне ночной лес. Я бежала впереди и боялась оглянуться. За мной мчались оранжево-красные лисы, которые рычали, фурчали и всячески высказывали свою агрессию. Откуда они взялись, было непонятно, как и почему вели себя так странно. Силы быстро покидали меня, потому что пробраться через сугробы было непросто. Ноги проваливались по колено в снежные насты. Я часто останавливалась передохнуть и тут же мысленно сама себе давала подзатыльники: «Быстрее, быстрее!» Темный лес был похож на лабиринт. Куда ни кинь взгляд, повсюду стояли черные стволы вековых елей. Где-то в стороне громко ухала какая-то птица. Вздрогнув от страха, вновь пустилась в бег. В какой-то момент, в очередной раз оступившись, кубарем полетела в глубокий овраг. Грозное рычание раздалось где-то рядом. Цепляясь за снег, старую траву, ветки кустов, с трудом выбралась и от безысходности и полнейшего бессилия закричала: «Помогите!» В этот момент из-за тучи выплыла огромная желтая луна, рассеивающая мрак. И тут увидела высокий деревянный дом, похожий на терем, который оказался почти рядом. Понимая, что там могу найти укрытие, прихрамывая, поторопилась к нему. Красно-оранжевые пятна появились слева и справа. Обернувшись, вздрогнула. За мной мчалась целая стая лис. «Помогите!» Снова крикнула я, и в темных окнах вспыхнул приветливый теплый свет, послышался скрип двери, и на крыльцо вышел какой-то высокий мужчина. «Кто здесь?» Его голос показался мне знакомым. Я поспешила вперед и сама не поняла, как оказалась в крепких мужских объятиях. Подняв взгляд, утонула в зеленых омутах, наполненных теплом и неподдельным волнением. «Аня!» «Максим!» – прошептала я. «Но как?» – пробормотал он, а потом, посмотрев за мою спину, рыкнул. «Свои!» Обернувшись, с удивлением поняла, что лисы отступают. Я изумленно посмотрела на мужчину, невольно отмечая его необычную одежду: черные брюки, заправленные в сапоги, темную рубашку и удлиненный пиджак-сюртук. «Где я?» Вопрос сам по себе сорвался с моих губ. «Тш-ш-ш!» Максим приобнял меня и буквально подтолкнул во двор. Не понимая, что происходит, сделала шаг и... проснулась. Тяжело дыша, села и включила свет. Часы на мобильнике показывали начало 4-го. «Приснится же такое!» — качнула головой, чувствуя, как тревожно бьется сердце. Встав с постели, поплелась на кухню, чтобы выпить воды. Невольно взгляд остановился на окне, за которым сияла большая луна, освещая ночной лес. С неба сыпались искрящиеся снежинки. Плеснув из крана в чашку воды, сделала глоток и вздрогнула от пронзившего холода. Даже и подумать не могла, что она может быть такой ледяной. Поставив кружку на стол, вновь бросила взгляд на окно. Тут я опять увидела лису, большую, оранжево-красную, точно из моего сна. Это был лесной зверь, и никак иначе. Сейчас я это видела отчетливо, как никогда. В какой-то момент зверек, будто осознав, что его заметили, быстро рванул в сторону деревьев, оставляя глубокие следы. Завтра обязательно покажу их Максиму. Пусть знает, что лесное зверье так близко подобралось к домам, решила я и потопала спать. Но сон, как назло, не шел. Разные мысли не давали покоя. Я вновь и вновь возвращалась к Максиму. Рыжеволосый здоровяк с пронзительными зелеными глазами мне приглянулся, что там скрывать. Только вот такой представительный мужчина явно был не свободен. На самом деле мне с противоположным полом совершенно не везло. Как любит повторять мой брат Сашка, что не с охатой, то к моему крыльцу. И как не грустно осознавать, но он был прав. В школе, да и в институте, девчонка с серо-зелеными глазами и копной каштаново-рыжих волос привлекала мужской взгляд. Ухажеров было немало, но вот только мой выбор всегда оказывался неправильным. Моя первая влюбленность закончилась весьма банально и не менее печально. Я застукала своего ухажера в постели с подружкой. Слез и обид было много, и даже мелькала мысль уйти в монастырь, и никак не меньше. Но прошло время, и в моей жизни появился товарищ, за которого я даже умудрилась выскочить замуж по своей же глупости. Драгоценный супруг оказался лентяем, бабником, да и весьма охотливым до беленькой. В конце концов, осознав, что конкурировать со стаканом не могу, сама подала на развод и, кстати, ни разу об этом не пожалела. В дальнейшем в моей жизни появлялись мужчины, но также быстро исчезали, не оставляя следа. Я смирилась с тем, что останусь одна, и даже нашла для себя в этом какие-то плюсы. Конечно, это был самообман, но мне казалось, что пусть лучше окружающие считают, что я сама не хочу замуж, чем жалеют одинокую бедняжку, которую никто так и не смог полюбить. Вздохнув, повернулась с бока на бок. Сна не было ни в одном глазу. Потянувшись к мобильнику, поняла, что ни связи, ни интернета нет. «Вот уж действительно глухомань!» — хмыкнула я и посильнее зажмурилась, надеясь уснуть. Сначала я считала овечек, потом барашков, затем зайчиков. И лишь когда за окном расцвело, сон все-таки сморил меня. «Тыщ! Ты дыщ! Тыщ!» Сев, некоторое время сонно оглядывалась по сторонам, не понимая, где нахожусь. А потом громкий грохот повторился. Подскочив с постели, побежала к входной двери. «Тыщ! Ты дыщ! Тыщ!» «Кто там?» — пискнула я, если честно, перепугавшись до полусмерти. «Аня, это Максим!» — раздался знакомый голос. Едва открыла дверь, порыв холодного ветра ударил в лицо. Невольно охнув, отступила. «Можно войти?» «Конечно!» Мужчина сделал шаг вперед, и я ахнула. Все за его спиной было засыпано снегом, который валил с неба крупными белыми хлопьями. «Разбудил?» Зеленые глаза насмешливо смотрели на меня. «Да», — автоматически поправила распушившиеся каштановые локоны, а потом, осознав, что стою перед малознакомым мужчиной в одной сорочке, пробормотала: «Я сейчас». Бросившись в комнату, поняла, что начинать переодеваться глупо, а вот халат я с собой как-то не прихватила. Распахнув шкаф, увидела теплую шаль. Накинув ее на плечи, надела тапки и вернулась к своему гостю. «Прости, что разбудил». Максим вздохнул. «Не подумал, что в такое время кто-то еще может спать. Я-то сам жаворонок». «Да не спала почти всю ночь». «Почему?» В мужском взгляде появилась тревога. «Да, наверное, новое место, да и потом пустой дом и тишина пугают». «Привыкнешь», — мужчина махнул рукой. «И даже может понравиться, уж мне поверь. Кстати, я вот по какому делу. Дороги засыпало. Когда нас откопают, неизвестно. Я еду в магазин, может, тебе что-то купить? Скоро прилавки опустеют, а поставки будут не скоро». «Ой», — вздохнула я. «У меня в холодильнике мышь повесилась. А можно мне с тобой?» «Конечно. Иди собирайся, а я подожду». «Спасибо», — улыбнулась в ответ. Максим вышел на крыльцо, а я поспешила переодеваться. Умывшись, натянула удобные штаны и свитер, а потом, немного подумав, достала шапку. Если честно, я их терпеть не могла, но заболеть как-то совсем не хотелось. Прихватив кошелек, накинула куртку и выскочила на крыльцо. Снега действительно выпало немало, но кто-то почистил мой двор, собрав его в одну большую кучу. Конечно, этим кто-то был Максим. Сев в машину, выдохнула. Спасибо, что привел двор в порядок. Да мне не трудно. Ответом была ласковая улыбка. Таким красивым девушкам надо обязательно помогать. Засмущавшись, отвернулась к окну, чувствуя себя девчонкой. Максим посильнее включил печку и плавно тронулся вперед. Дорога была засыпана, но черный внедорожник двигался как танк, не замечая препятствий в виде сугробов. Я, разглядывая снежные насыпи, уже понимала, что мне явно придется тут задержаться, потому что до центральной трассы просто-напросто не добраться.